В результате данные страны идут в решение этого вопроса аналогичным путем. Несмотря на то, что они в силу их парламентско-демократического государственного устройства принципиально отвергают централизованную систему руководства. Неужели получится так, что Германия, показав пример другим европейским странам в централизации руководства и боевых средств, сама пойдет на ослабление единого военного руководства? Приложение. Какой представляется война будущего? В абсолютной форме война – это насильственное разрешение спора между двумя или несколькими государствами всеми имеющимися средствами. Несмотря на все попытки запретить войну, она продолжает оставаться законом природы, который можно ограничить, но нельзя устранить совершенно, ибо война служит делу сохранения нации и государства или обеспечивает его историческое будущее. Эта высокая моральная цель придает войне отличительный признак и служит ее нравственным оправданием. Она ставит войну выше политического акта и выше военного поединка из-за экономических выгод. Использование военной мощи, военная добыча и потери приобретают невиданный доселе размах и значение. В итоге проигранная война угрожает государству и народу не только ущербом, но и уничтожением. В связи с этим современная война приобретает характер бедствия для всего государства, борьбы каждого человека в отдельности за свое существование. Поскольку в такой войне каждый человек может не только обрести все, но и лишиться всего, он должен отдать войне все силы. Тем самым понятие всеобщей воинской повинности приобретает значение всеобщего участия в войне. Это означает прекращение на время войны всякой только частной деятельности и подчинение всех форм проявления государственной и частной жизни одному руководящему принципу – «все для победы». На смену индивидуальной или общественной деятельности вступает в силу военное руководство. Руководство войной придерживается немногих основополагающих вечных законов, однако средства, которыми оно пользуется, изменяются и множатся. Изменениям подвергаются также формы и методы ведения войны. К сухопутным войскам и военно-морскому флоту добавился третий вид вооруженных сил – авиация. Дальность действия авиации значительно расширяет понятие театра военных действий. В зависимости от геополитического положения отдельных стран, война может распространиться непосредственно на всю территорию государства, вовлечь в сферу военных действий все население страны. Война ведется всеми средствами, не только силой оружия, но также средствами пропаганды и экономического воздействия. Война направлена против вооруженных сил противника, против источников его мощи и морального духа народа. Лейтмотивом ее ведения должен быть принцип «нужда не знает слова нельзя». Тем не менее, важным средством достижения победы остается сила оружия. Поэтому требованием вермахта обеспечить достижение победы должно быть предоставлено преимущество перед всем остальным. С уничтожением вооруженных сил противника, как правило, выводятся из строя или становятся неэффективными другие его средства ведения войны. Для Германии победа или поражение сухопутных войск будет в большой степени решать общий исход войны. Но на победу или поражение сухопутных войск могут оказать решающее влияние успех или неуспех морской или воздушной войны. Чем продолжительнее будет вооруженная борьба, и чем заметнее станут уравновешиваться силы противника, тем все более решающим фактором для исхода войны может оказаться идеологическая и экономическая война. Если все эти средства ведения войны окажут разлагающее воздействие на вражеское население,